как прежде уже ничего никогда не будет. Вспомнила о руке свою фразу, сказанную Учихи после битвы, и поняла, что оказалась права. Как прежде ничего уже не будет, но она постарается, и Шизуй тоже, восстановить хоть щепотку тех уз, которые связывали Шикуцуми. А еще лучше, Шикуцуйоми. Стоя подле обнимающихся подруг, Ару положила ладони им на плечи, как бы тоже принимая участие в сердечных объятиях, и чувствовала, как замерзшая глыба льда, не дающая покоя вот уже какую неделю, начинает оттаивать. А им, дождись нас, Мкей. И задумчиво посмотрела в небо чистейшего опалового цвета, и Курами вмиг нарисовала у себя в голове одну прекрасную картину. Вся эта ересь с миром Шиноби оказалась жалким сном, и вот она открывает глаза и видит счастливых подруг, невредимые автобусы, блестящую от солнца воду из Сыккуля. А вот звонит отец и с равнодушным беспокойством спрашивает, как у них обстоят дела. Она ответит, что все хорошо, и все будет хороша, вся поездка будет такова, и Ку ни разу не пожалеет, что согласилась на это предложение. Именно в этот момент старшая Каланза и решила во что бы то ни стало воплотить эту, казалось бы, несбыточную мечту в реальность. И пусть хоть весь канон разорвется к чертям, но она всеми возможными и невозможными способами вернется обратно на родину вместе с подругами. Стремительно шли секунды. Пекло солнце. Тюка все стояла с закрытыми глазами, как и сестра, о чем-то тихо размышляя. Айдай, уткнувшись в плечо телеги, выплакивала всю накопившуюся боль. Где-то в 10 метрах за ними наблюдали Итачи с Кисами. Если у первого вид был равнодушным, то у другого – полное отвращение. «Что за сопли?» – фыркнул Хашигаки. Учиха неопределенно повел головой. Вдруг у обоих напарников что-то кольнуло. Они переглянулись. То были кольца. «Лидер вызывает», – тихо сказал Итачи. Пейн смотрел на свою плачущую деревню со своего излюбленного мрачного кабинета. Что-то в этом дожде было такое специфическое, расслабляющее, помогающее трезво мыслить. Но сейчас Рыжий смотрел на молниеносно падающие с неба капли и все равно ни черта ничего не понимал. «Так и сказал», — пробасил он, уточняя. Ответ был тем же. «Да», — Конан едва видно кивнула. Она стояла позади лидера, грустным взглядом буравя его спину. Сутому-сан слишком предан, чтобы обманывать, и ниоткуда ему было взять эту информацию, если бы он сам лично это не услышал. Еще с минуту в кабинете царила тишина, нарушаемая лишь привычным стуком дождя о землю. Значит, и на Миянке. Нагата даже не знал, как воспринимать эту информацию. Эти наивные девочки с Бишкека, которые помогли ему и его подчиненным обосноваться там на некоторое время. Эти глупые мелкие девчонки предали его. Предали Акацуки. Издеваешься. Мы не можем оставить вас на произвол судьбы. Нагата вдруг начал вспоминать те дни, проведенные в другом мире. Вспомнил, какой потерянной к нему заявилась Шизуй, попав сюда. Вспомнил все, что связывало его и Акацуки с иномерянками. Пейн помрачнел. Предали его, черт подери, предали. Продадим информацию. Уничтожим Акацуки. Скрытый дождь перейдет в надежные руки. Гласило цитирование усатого Цутому, которому удалось подслушать разговор девушек в черно-красных плащах его организации. Пейн помрачнел. Он, может, и засомневался бы в словах часового, если бы не одно очень жирное «но». Нагата прекрасно чувствовал чакру троих девушек с помощью техники дождя 10 минутами ранее, да и кольца, которые он даровал им еще год назад, подтвердили, что это действительно Шикуцуми, и они в Амигакуре. Да он бы собственноручно настиг их и покарал, если бы они не исчезли так быстро и неожиданно, словно провалились сквозь землю или растворились в воздухе. Шуншином они сделали это или каким-нибудь еще дзюцу, неважно. Главное, они скрылись, и даже все те же кольца, сделанные из того же металла, что и стержни Пейна, не могли подсказать местонахождение иномерянок. Рыжему лидеру будто плюнули в душу. Он не понимал, какого черта происходит, но тихонько кипел от злости. Какие-то три жалкие девчонки подобрались к нему и Акацуки так близко. Зря он доверял им, зря. Казнить, нельзя помиловать. Лидер сама, раздался скрипучий голос. Зицу вырос из пола так же неожиданно, как червь вылезает из дырочки в яблоке, которые вот-вот собирались съесть. Пейн даже не обернулся посмотреть на подчиненного, однако черно-белый Акацук знал, что ему внимают, и потому продолжил. «Я кое-что узнал о наших иномерянках». Нагата молчал. Конан молчала. Зицу ухмыльнулся. Они объединились, Сорочимару. Почему? Почему вы так легко простили меня? Робко спросила Мицуми, неверяще смотря на подруг, словно боясь, что все это сон или злая шутка. Вообще-то, нелегко, улыбнулась Шизуи. Я настраивалась на это долгие часы. Простите. Я понимаю, что поступила, как последняя, даже не знаю, как назвать себя, тварь. Вырвалась у Тюки, но она тут же осеклась. Ой, то есть, я не это хотела сказать. Ничего, успокоила ее Айдай. Аруки резко встряла в разговор. Давайте по существу. Тон тихий, заговорщический. Ику странно покосилась на стоящих поодаль Итачи и Кисами. Напарники стояли спинами к девушкам и, видимо, о чем-то говорили. Нельзя терять времени. Мицуми перешла на шепот. Мы ушли из Акацуки. Что? Фукусана в сей же миг закрыла себе рот руками, поняв, что воскликнула слишком громко. Она прекрасно услышала фразу, но не могла не переспросить, правда, уже потише. Что? Подробности будут чуть позже. И Курами улыбнулась. А сейчас давайте просто свалим. Что? Мы? Я? Айдай испуганно посмотрела в сторону своих напарников и шумно сглотнула. Как? Шуншином, флегматично отозвалась Телегий, как и всегда, любимым Дзюцу, решая проблемы любой масштабности. Правда, далеко я перенести нас троих не смогу, чакры у меня, кот наплакал. Фразеологизм направил Ару на русскую волну. Она перешла на только им троим известный язык, ибо уши, как известно, в этом мире абсолютно везде. Нам нужно отыскать Аи, так что наша первая цель – скрытый звук. Вы уверены, что Аи там? Спросила Мицу. А вдруг, вдруг она, ее, она жива? И Курами посерьезнела. Жанне она нужна дееспособной, чтобы захватить этот мир, или что она там планирует? А Канон? Вспомнила о нем Мицуми. Наш план еще в силе. У нас был план. Ошалела Шизуи. Нет и нет, покачала головой Аруки. Сначала Аи, а потом уже мировые проблемы. Но Шипудин, тихонько возразила Айдай. Акацуки уже поймали одного биджу. Двух. Поправила ее Тюка, вспомнив слова Дейдары о том, что Сосари нашел пятихвостого зверька и захватить его такому шиноби, как Акасуна, особого труда не составит. Тогда Акацуки вот-вот пойдут за однохвостым. Раз уж мы в Суне, может, не будем уходить далеко отсюда. Ты предлагаешь бросить Аи? Спросила Икурами таким голосом, что Мицуми тут же закачала головой и замахала руками. Нет, нет, просто, мы не успеем. Если мы пойдем в скрытый звук, то Сосари. Мицу с жалостью поглядела на младшую Каланза, но та лишь отмахнулась, фыркнув. Мы, Каланза, мы успеем. Мы, Шикуцуми, галантно поправила ее старшая, с улыбкой посмотрев на Фукусану, мы все сможем. Айдай от растерянности лишь кивнула и в мыслях подметила, что за эти несколько минут сестры слишком часто улыбались. Не фальшиво, не натянуто. Просто столько улыбок она давно не видела на их лицах, это пугало и настораживало. «Почему вы говорите на другом языке?» «Точно град в Суне», — прозвучал голос Кисами сдалека. И намерянки одновременно повернули голову в сторону двух из Акацуки. «Тебе-то что?» — прищурилась Шизуи, перейдя на японский. «Подслушать хотел». Хашигаки зарычал от недовольства, как зверь. Мицуми, переглянувшись с равнодушным, как и всегда, Итачи, вдруг почувствовала тяжесть в его взгляде. Каланза тоже посмотрели на Учиху, но не смогли прочитать ни единую эмоцию на его лице, спрятанном за нерушимой маской. Но что-то точно было не так. В атмосфере витало явно ощутимое напряжение. Случилось что-то плохое. Чего вообще эти двое делали, пока девушки беседовали? Так и знал, что вам не стоит доверять. Рыкнул мечник тумана. Каланза также обменялись многозначительными взглядами, без слов что-то друг другу говоря. Ментальная ли это была техника или просто сестринская связь, Мицу все равно тоже хотела знать, о чем ее подруги подумали или договорились. Лидер объявил вас изменниками организации, вежливо оповестил их Итачи. Быстро Пейн все прознал. Вырвалась у Шизуи, подумавшей было, что это Хидан с Кокузу или Сосари с Дейдарой настучали на них с сестрой за уход с миссии, да и за Кацуки в целом. Но Кисами понял эту фразу по-своему. «Так вы!» – он запнулся, злобно оскалившись. «Крысы чертовы!» – и стремглав понесся на иномерянок. «Шуншин!» – спросила Тюка, растерянно посмотрев на сестру. «Не успеешь!» – воскликнула Ару и в ту же секунду отскочила в сторону, как и Шизу с Мицу, когда Кисами настиг их, замахнувшись самиходой. Песок брызнул, как вода, разлетевшись туда-сюда от удара. Хашигаки думал было, что девчонки будут убегать от него, как тараканы от убийственного спрея, но Каланза в наглую контратаковали. И Курами нанесла удар ногой с воздуха, но Кисами легко отразил это нападение мечом, отправив старшую из сестер в полет. Но младшая была на подходе с другой стороны. Теневое клонирование. Выпалила Шизуи, складывая печати. Секунда, и после характерных хлопков из дыма возникло шесть клонов Тюки. Они забегали вокруг противника, окружая его. Хашигаки усмехнулся и в душе даже оскорбился, что его пытаются одолеть столь убогой техникой. Издав грозный рык, он махнул самиходой, как стрелкой часов, уничтожая одного клона за другим. Копии телеги закричали от боли и начали развеиваться, исчезая в дыму. И Курами, пользуясь случаем, вновь попробовала налететь сверху, однако Кисами легко схватил ее и впечатал в песок, как мошку. Но Ику развеялась, это был клон. Ловкий разворот, и вот Хашигаки схватил за горло неудачно атаковавшую его со спины Шизуи. Он сжал ее горло, заставив, как и других клонов, потонуть в очередном хлопке и дыме. Мечник заводил глазами по округе. Настоящие Икурами с Шизуи неподалеку вели бой с Итачи. Мицуми нигде не было видно. Что? Только и успел воскликнуть Акацук, ведь клон телеги, которого он, по идее, задушил, не был таковым. То была замаскированная благодаря Хёнгемицу. Прежде чем Айдай сложила печать змей и ударила руками о песок, Кисами успел отпустить ее и отпрянуть. С земли вырвалась уже давно знакомая розовая кристальная струя, направившаяся прямиком к врагу, стоявшему в двух метрах. Ловушка была идеальной. Мицуми заточила Хашигаки в кристалл. Или нет, черт подери, ругнулась Фику, краем глаза заметив, что подруга поймала своим шатоном не Акацука, а его разумный меч, который решил защитить хозяина, подставившись под удар. Кисами, оставшийся целым и невредимым, оскалился. Айдай, испуганно посмотрев сначала на Самиходу, уже во второй раз в жизни застрявшую в ее кристалле, а потом на напарника, Хашигаки начал сокращать дистанцию между собой и Мицуми. Последней оставалось лишь загнанно пятиться. Тем временем в нескольких добрых метрах Шизуи, наконец, смогла поймать Итачи. Он оказался связан нитями чакры, но это, судя по нулевым эмоциям, его нисколько не беспокоило. И Курами, действуй! Крикнула стоящей напротив сестре телеги, ожидая от нее какой-нибудь райтоновской техники. Но Аруки вдруг вспомнила, как подвели ее все дзюцу молнии в прошлом бою, и потому лишь развела руками, смотря на Имата потерянным взглядом, мол, что я могу поделать. Обе Каланза отвели друг от друга взгляд обратно на схваченного Итачи. Внезапно перед глазами все поплыло, сестры моргнули пару раз. Учихи уже не было, собственно, как и нити чакры Шизуи. И на самом деле девушки стояли не напротив друг друга, а бок о бок. Что за? Процедила Тюка, недоуменно оглядываясь. Гиндзюцу. Шикнула Ару, злясь на себя, что так легко попалась. Хотя этого стоило ожидать. Их противник как-никак мастер иллюзий. Где он? Метытовы повернулись. Кисами по-прежнему был на приличном расстоянии от Мицуми. А вот Итачи был к ней ближе некуда, держа острие кунея у горла Фукусаны. На этот раз Сакацучи и Алоэ вылезла из песка. Белый Зицу горько пожаловался на чертову суновскую жару, а черный мигом заткнул своего соседа, веля молчать и наблюдать за происходящим. А смотреть было на что. Зицу мог лицезреть прекрасную картину. Каланза растерянно смотрели на Итачи, схватившего Мицуми. Кисами в своей типичной манере скалился в сторонке вместе с отчасти закристалленной самиходой от жары высунувшей огромный розовый, как и сам кристалл, язык. Почему бы Учихи просто не убить девчонку? Поинтересовалась белая сторона Акацука. Чего он ждет? Но черный Зицу молчал, пристально наблюдая. На поля боя развязывалась драма. Итачи, пожалуйста, захныкала Мицу, при этом смотря на Кисами, что стоял напротив. Отпусти. Если ты умрешь, моя самихода освободится, да? Спросил Хашигаки и усмехнулся, вспомнив, что как-то уже задавал такой вопрос. В прошлый раз, когда Фукусана случайно поймала его меч в кристалл, ей удалось миновать смерть от руки Кисами и своими силами освободить Самиходу. Но в этот раз обстоятельства немного другие. Итачи-сан, будь добр, перережь девчонке глотку, или это сделаю я. Итачи, умоляю. Еще жалобнее пискнула Айдай, почти плача. Учиха был непреклонен, первые секунды. Выражение лица Хашигаки переменилось, усмешка исчезла. Нукинин Листа тихо выдохнул и неожиданно отпустил иномерянку. Белый Зицу негодующе воскликнул. «Глупец! Влюбленный глупец!» На глазах Мицуми застыли слезы. Оказавшись свободной, она использовала всеобщее удивление и бережно взяла Итачи за руку, как это делала всегда. Тот был не против, смотря на девушку с теплотой в черных, как сама тьма, глазах. «Итачи!» – тихо протянула она. И вдруг с силой сжала его ладонь, розовый кристалл в сию же секунду поглотил руку Учихи. Мужчина, дернувшись, хотел было отпрыгнуть, но шатон ему не позволил. Кристаллический покров пошел вверх по руке, обволакивая все правое плечо, после грудь, спину, живот, а в конце и ноги. Кисами без лишних слов ринулся атаковать. Черный и белый Зицу затаили дыхание, словно сидели в кинотеатре и смотрели интересный боевик. Мечник на бегу складывал печати, но вдруг остановился, замерев. Что-то мешало ему шевелиться. «Что такое?» – безрадостно отозвался Белый. Фукусана сложила печать и ударила рукой по песку, и розовая кристаллическая струя пули понеслась на Акацука и всего за пару секунд поглотила его полностью, не оставив на свободе даже голову, как у Итачи и Самихады. Это Каланза обездвижили кисами. Никак не мог уняться Белый Зицу. Его сосед по телу упорно отмалчивался, наблюдая за происходящим. «Молодец, Мицуми!» И Курами и Шизуи подбежали к ней. Улыбаясь, они были довольны результатом недолгой битвы. «Твой шатон, как и всегда, просто безупречен!» Айдай виновато смотрела на Итачи, и тот в ответ буравил ее холодным взглядом. И намерянка поежилась и поджала губы. «Нужно с ними что-то сделать!» Телеги задумчиво осматривала схваченных товарищей. «Запечатаем!» «Убьем!» – отрезала Аруки и вопросительно взглянула на подругу. «Да, нет!» – Мицу покачала головой. «Я не смогу!» Между Мицуми и Итачи снова началась беседа взглядами, совсем как у Икурами и Шизуи недавно. Они просто пристально смотрели друг на друга, что-то без слов говоря. И как Мицуми не понимала, о чем молча толкуют сестры, так и Каланза теперь не знали, что говорят друг другу эти двое. Молчание затянулось. Икурами это надоело. «Тогда да!» «Запечатаем», — обратилась она к младшей. «Доставай свиток». Тюка потянулась к своей подсумке. Ару не сводила с пленника глаз. Айдай потупила взгляд. Зицу следил за всеми ними. А Итачи? Итачи лишь вздохнул, закрыл глаза и вдруг распался на вороны. Крупные черные птицы, пронзительно каркая, залетали вокруг, заставив сестер Каланза отскочить и мигом вооружиться кунаями. Но не прошло и минуты, как враны потонули в небе, исчезнув из поля зрения. Шизуи нервно усмехнулась. «Вот Учиха, вот же гад». Затем посмотрела на подругу. «Ты ведь знала, что он сможет вот так уйти?» «Да, нет», — подавленно выдала Мицу, вновь покачав головой. Докапываться дальше больше телеги не стало, лишь фыркнула и вновь устремила взор в небо, где секундами ранее парили вороны. И Курами держала равнодушный вид, словно ее это все не касалось. «Запечатай Самихаду и кисами, Шизуи. Мицу, пусть меч будет полностью в кристалле, а не частично. Давайте обойдемся без лишних фокусов и проблем». И пока Тюка с Айдай делали то, что нужно, Ару бросила цепкий взгляд в сторону, туда, где совсем недавно был Зицу. Однако сейчас это место пустовало, лишь песок грелся на солнышке. Примечание к части. Леди Ангел, Тинши сама, так называют конан жители Амигакури. Глава 32. План. Снова холодная пещера, снова одиноко горящий фонарь, снова Акацуки и Пейн, буравящий каждого непроницаемым взглядом Риннигана. Голограммы стояли в широком кругу, изредка переглядываясь и молча выжидая некого чуда, а появилось оно лишь 5 минутами позже. Итачи, как призрак, возник из ниоткуда, заполнив пробел Акацучьего круга. Хотя 5 мест все же пустовали, и Нагата это выводила из себя, не столько как перфекциониста, сколько как лидера. «Где кисами?» Басистый голос рыжего эхом отразился по огромной пещере. Итачи траурно промолчал. Все недоумевали. Зицу возник следом, оставив без голограммы уже 4 места. «Ты бросил своего напарника». Недовольно, но при этом усмехаясь и щурясь, сразу начал с наезда шпиона Лоя. Учиха не повел и бровью. Пришлось. Он нисколько не был удивлен, что Зицу уже в курсе событий. «Я не смог бы ничем ему помочь. Что случилось?» Сосари ни черта ничего не понимал, как и остальные, правда, помимо Пейна. Рыжий догадывался, что произошло, но при этом предпочел молча следить за развитием диалога подчиненных. Фукусана заточила кисами в свой кристалл, оповестил всех черно-белый, смотря в глаза кукольника. Тот не отреагировал так бурно, как это сделал Дейдара. Ха! Блондин самодовольно вскинул голову, словно сам одолел легендарного мечника тумана. И Хашигаки проиграл какой-то хилой девчонке. И даже ты, Учиха, не смог одолеть ее, хм. Не в моих силах противостоять Шатону, холодно подчеркнул Итачи. Зато это мог сделать твой Шаринган, заметил Какузу, резко вмешавшись в разговор. Почему ты им не воспользовался? Как же, усмехнулся Белый Зицу, решив поддеть гения вымершего клана, у Учихи особое отношение к этой иномерянке. Сердце не позволило ему применить на ней Цукиёми. Не так ли, Итачи? Итачи равнодушно смотрел на товарища, но мысленно, скорее всего, уже трижды прожарил его в черном огне Аматерасу. Фукусана была с Каланза. Имея в виду то ли обеих сестер, то ли одну из них, поинтересовался Хидан. Учиха кивнул. Мацураси понятливо качнул головой и больше голоса не подавал. Что стало с кисами? Наконец заговорил Пейн, и все тут же взглянули на своего лидера. Итачи повторял за джашинистом, отмалчиваясь и тихонько кося под второй фонарик, так что пришлось отвечать Зицу. Они его запечатали вместе с мечом. Черному совершенно не нравилась сложившаяся ситуация, зато Белый насмешливо улыбился, развеселенный сей Акацучи дилеммой. Нагата задумался, но думал не так уж долго и через секунды молчания выдал приказ, обведя взглядом легендарных глаз всех и каждого присутствующего. Найти иномерянок. И настойчиво потребовал продолжения Зицу. Пейн пересилил себя, но произнес хладнокровно, ничуть не замешкавшись. И убить. Лидер был в дурном настроении, и черная аура чувствовалась даже от его голограммы. Никто не стал рисковать, все сделали вид, что все предельно ясно, и не стали обременять лишними вопросами. На этом очередное за этот год собрание Акацуки было закончено. Все разошлись, и лишь фонарь продолжал освещать мрачные стены. «Куда мы идем?» – раздраженно отчеканила Шизуй, рукой прикрываясь от нагло лижущего ее лицо солнца. Светило, в свою очередь, блистало на небе ярко и ослепляюще, как и свойственно настоящей звезде. Температура, казалось, росла ежесекундно. Плавился даже воздух, и Курами, щурясь и хмурясь, выдержанно шла впереди своей небольшой команды. Она бесцветным голосом отозвалась. «Вперед! Ты говоришь это в сотый раз!» Закипела телегия и хотела было остановиться, но вовремя поняла, что если сделает это, уже не сможет заставить себя идти дальше и останется загорать на солнышке до потери пульса. «Мы не можем идти вперед и прямо вечно. У нас заканчивается вода, и вообще, я уже не чувствую собственных ног. Требую передышки, сейчас же». Мицуми, уныло плетущаяся позади сестер, обреченно вздохнула в преддверии очередной односторонней перепалки. И Курами, не оборачиваясь и все продолжая идти, устало закатила глаза. «Где?» – начала она громко и судно, всей своей предупреждающей интонацией говоря, что еще чуть-чуть, и ее терпению придет конец. «Ты хочешь остановиться, Шизуй?» «Да хоть где, Шизу, мы в пустыне», как бы между прочим напомнила ей Фукусана. «Будто я не заметила», Тюка всплеснула руками. «Но я не могу уже идти, у нас всех даже головы не покрыты, как мы еще солнечный удар не получили. Где, черт подери, эти стрёмные акацучьи шляпы из соломы? Вот когда они жизненно необходимы, их никогда нет. Знаешь, нам тоже не вмоготу», процедила Аруки и приставила ладонь ко лбу. Мало того, что все горит и кипит, так и головокружение постепенно настигает. Ику мысленно чертыхнулась и едва потрясла головой, наивно думая, что так вся напасть пройдет. «Потерпи немного, мы почти дошли до селения, до Суны», удивилась была Шизу. «Так мы идем в Суну». «Нет, Шиз, нет», Айдай выглядела несчастнее всех, таща в руках черный, как нынче жизненная полоса Шикуцуми. Плащ Акацуки так, будто это мешок осмия, а не фирменная преступная одежка. Ику ведь уже говорила, что мы идем в Сарью. «Я не помню, я прослушала», фыркнула телеги. «Сфига ли нам туда? Почему бы просто не переместиться куда-нибудь, где прохладно? Давайте я перенесу нас с Шуншином». «Шизуй, не действуй на нервы», рыкнула Икурами и гневно посмотрела на сестру через плечо. «Договорились же, что останемся в этом хреновом песке и разберемся с каноном, а потом пойдем за Аи». «Я не договаривалась», так же громко и сердито отозвалась Шизуй. «Я думала, что это лишь один из возможных вариантов действий, а не окончательный. Песок вытряхни из ушей и в следующий раз слушай внимательнее, мне надоело повторять тебе одно и то же. Девочки, хватит, вырвалась из Мицуми, и обе Каланза, отвыкшие от ее пронзительного голоса, с удивлением покосились на подругу. Пожалуйста, прекратите, ссорами мы ничем себе не поможем. Тюка хотела возразить, но не нашла нужных слов, потому и обиженно замолчала. Ару выдохнула и продолжила смотреть на, казалось, нескончаемую песчаную землю. У Айдай отлегло от сердца. Она всеми руками держалась за их возобновившуюся с Каланза дружбу и до жути боялась, что та снова расползется по швам. Шикуцуми шли в молчании в компании жаркого солнца. Шизуи хватило лишь на десяток минут, после в ее вдоволь нагретую голову ударила гениальная идея. Младшая из сестер подскочила к измученной жизнью Мицуми и обратилась к ней заговорщическим тоном. «А давай ты построишь нам здесь домик из кристалла, чтоб мы там отдохнули». Айдай обреченно вздохнула, и Аруки вместе с ней. Погода в пустыне Казиноку не такая же непостоянная, как в Бишкеке. Мицуми с грустью вспомнила родной город. Осенью там за неделю происходили жуткие перепады. То дождь, переходящий в ливень, обрушится на столицу, то солнце запечет, как в Арабских Эмиратах, то снег пойдет, подобно московскому. И бедные бишкекчи не терпят все, таская с собой и зонтик, и солнечные очки, и шапку с теплой курткой. Но вот у Шикуцуми не было всех этих вещей, да и шли они не по привычным городским улицам, а по удручающему песку. И когда нещадное солнце над головой в один миг скрылось за плотными темными тучами, что так внезапно настигли голубизну неба, девушкам оставалось лишь продолжать шаг. Грянул гром. Пошел дождь. Какого черта? Искренне ошалела Шизуи. И что теперь делать? Спрятаться негде, печально констатировала Мицуми и под завистливый взгляд подруги накинула на себя фирменный плащ, укрыв и голову. Выходит, не останавливаемся. Пойдем напролом в сырью. Но в ответ ей лишь злобный раскат и ливень. Вокруг стало темнее. Да, Ику, уточнила Мицу у старшей из сестер, стоящей впереди, в 3 метрах от нее. Икурами так и не обернулась на оклик. Ику, а руки медленно осела на колени. Айдай вынырнула из плаща и испуганно переглянулась с телегой. Обе тут же поспешили на помощь. Ику, Тюка присела рядом, положив руку на плечо Аны. В чем дело? Тебе плохо? Совсем хреново. Хрипло произнесла Аруки. Голова ее разрывалась от ужасной боли не то от резкой смены погоды, не то от вдруг подскочившей температуры. Все плыло перед глазами, а жуткая духота и усилившиеся осадки лишь ухудшали и без того отвратное состояние. Снова, скорее, как приговор, нежели как вопрос, проговорила Шизуи. Все еще помня, как мучилась Фяру от жара там, в Атафаку, она растерянно огляделась по сторонам в поисках спасения. Но ни населенного пункта, ни тем более госпиталя рядом не виднелось. Снова, недоуменно повторила за ней Мицу. До Фукусаны быстро дошло, что к чему, как и когда было, и потому она уже секундами позже начала суетиться, не зная, что делать. А погода издевалась, ухудшаясь. Поднялся ветер, из-за него поднялся и песок. И Курами, абстрагировавшись от мира сего, даже не собиралась вставать на ноги. Шизуи, оробела воскликнула Мицуми, без лишних слов требуя от подруги план действий. До этого ей никогда не случалось оказываться посреди такого бардака, и потому бедную Фукусану с ног до головы накрыла волна ужаса. Шизуи, обнимая сестру, как бы пытаясь защитить ее от всего, что происходило, телеги совершенно не владела ситуацией и не знала, что предпринять и куда бежать. Песок был повсюду, теперь и глаза невозможно было открыть. В одночасье началась песчаная буря. «Срочно! Срочно!» – голосил мужчина в форме, забегая в лазарет с ношей. «Медика сюда! Срочно! В чем дело?» Женщина средних лет подскочила с места, и 3 ее коллеги, одетые в одинаковые белые халаты, тоже всполошились. Завидев на руках часового бессознательную девушку, главврач поняла, что сейчас не до вопросов. «Сюда ее!» И курами положили на койку, 3 медиков вмиг окружили ее. В сырью не было ирионинов, здесь использовали лишь простые смертные средства. Когда температуру пациентки определили, одна из медсестер немедленно побежала готовить жаропонижающий отвар, другая пошла смачивать простыню холодной водой, 3-я поспешила за пакетами со льдом, а лидер всего 3-я уже ставила капельницу. Охранник в спешке покидал лазарет, сердце его учащенно стучало. Давненько же он не получал столько адреналина. В Сарью редко кто заглядывает. Это ведь маленькая неприметная деревенька, находящаяся поодаль от великой столицы казино Куни. Здесь никогда ничего не происходит, всегда царит лишь мир и покой. Помогите! Часовой вздрогнул, вспомнив тот отчаянный крик. То было около 10 минут назад. Он, как обычно, сидел в своей будке, укрепленной на тот случай, если природа начнет неистовствовать. Так оно и было. Внезапно началась песчаная буря, которую прогнозировали еще днем ранее. В прошлый раз подобная буря унесла 3 жизни граждан Сарью, и охранник, не хотящий выходить в такую погодку из своего укрытия, искренне молился, чтобы ничего подобного не произошло в его смену. Однако, в стекло будки кто-то ударил. 2 ладони появились прямо перед лицом вмиг посидевшего охранника. Тот вскрикнул и неловко грохнулся со стула. «Помогите!» Приглушенный женский голос доносился извне. Часовой, пав на пол, в ужасе смотрел на ладони, прижимающиеся и толкающие стекло, позади которых ничего, кроме лихорадочно летающего песка, не было видно. Некто сжал ладони в кулаки и настойчиво забарабанил. Только через пару секунд до испуганного мужчины дошло, что к чему. Он подскочил на ноги и засуетился. Надев маску, он с трудом отворил дверь и с порога закричал. «Быстрее!» Близ него показались 3 тени. У Шиноби сердце ушло в пятки. Он подумал было, что это призраки тех 3 умерших в прошлой буре, и еле сдержал порыв трусливо захлопнуть дверь. Покаявшись во всех своих грехах, он ожидал худшего. Но в будку ввалилось 3 девушек. Дверь закрылась. Часовой только понял, что это могут быть вражеские ниндзя, и ругнул себя за поспешные действия. Приняв неуверенную боевую стойку, он дрогнувшим голосом спросил: «Кто вы? Помогите!» Почти прошептала одна из чужестранок. Головы девушки были предусмотрительно укутаны в черную ткань, открытыми оставались лишь глаза. Та, что посередине, была без сознания, подруги поддерживали ее, буквально таща на себе. Горе охранника осенило, что нападения от этих 3 можно не ждать. Да и не виднелось у них никаких бандан, может, они и не шиноби. Взгляд упал на подсумку одной из них. Оттуда невинно выглядывало острие кунея. Охранник замешкался. Шли секунды. Нужно было действовать. Мужчина, наконец, решился и открыл люк в полу. То был тайный ход. «За мной!» И махнул девушкам рукой, пропуская их вперед. Шизуи с Мицуми, еле стоя на ногах, кое-как потащили себя и курами по ступенькам вниз. Часовой, покинув лазарет, выбрался в коридор. Внимание его тут же привлекли оставшиеся чужестранки. Он с любопытством покосился на них. Девушки сидели, прислонившись спиной к белой стене и прижав колени к себе. Куски ткани, представляющие собой защитные от пыли и песка маски, были сняты с голов за ненадобностью. Обессиленная Айдай уже спала на плече подруги, а Шизуи, в свою очередь, бодрствовала. На лице ее застыло усталое выражение, губы искривились в обратной улыбке. Глаза устремлены в одну точку, и лишь изредка зрачки бегали туда-сюда, показывая, что телегия о чем-то усердно размышляла. Охранник невольно загляделся. Внешность незнакомок была какой-то специфической. Странные черты лица, странная форма глаз, даже брови странные. Вопрос, кто вы и откуда, так и напрашивался, но мужчина подсознательно понимал, что сейчас не самое лучшее время для допроса. Девушки чудом выбрались из этой страшной бури, сильно вымотались. Шиноби вдруг подумал, что ему стоит проводить бедняжек из коридора в более приемлемое место. Может, только начал он, но тут же запнулся, вновь взглянув на гостей деревни. Говорить-то ему было ни с кем, ведь и Шизуи теперь вышла из строя. Поникнув головой, она уже спала. Тем временем на улице все бушевала буря. Успокоиться ей было суждено лишь 2 днями позже. Сидя на футоне, Мицуми нервно теребила свиток, в коем был запечатан ее любожаемый напарник со своим легендарным мечом. Взгляд Фукусаны был таким загнанным, словно она держала в руках не бумагу, а револьвер, которым должна убить своего возлюбленного. «Девчонка, я скормлю тебя своим акулам, если с моей Самиходой что-то случится». Айдай как сейчас помнила искаженное в жуткой гримасе лицо Кисами. Тогда он от злости стал синее, чем обычно, ведь его Самихода совершенно случайно оказалась запечатанной в кристалл. «Ты хотя бы понимаешь, что едва не угробила 1 из 7 легендарных мечей? Понимаешь, Кисами?» Глаза Мицу невольно заслезились. «Хашигаки, тот еще гад, но он как-никак был напарником Айдай на протяжении целого года. Он сотню раз грозился забрать никчемную жизнь иномерянки, когда она лажала на миссиях, но при этом другую сотню раз спасал ее от смерти. Он вечно критиковал каждое ее действие, усмехался и называл слабачкой, но глаза его в молчаливом восхищении блестели каждый раз, когда он видел розовые кристаллы Шатона. Хашигаки Кисами – антагонист, но Мицуми никогда не считала его своим врагом или плохим. В ее глазах он был лишь обреченным, несчастным, запутавшимся в себе человеком, очередной жертвой этого мира. По аниме Айдай помнила, что мечник умрет благородной смертью. Пускай, это и будет самоубийством, но Кисами не предаст себя, свой шинобивский кодекс и организацию. Он как бродяга, не способный найти себе место в жизни, вспомнилось ей весьма точное заключение Итачи. «Прости, Кисами». Фукусана, обняв колени, сильнее стиснула в руке свиток. Хашигаки, естественно, был жив, будучи заключенным в кристалл в другом измерении. Однако Мицу знала, что это ненадолго. Когда Икурами придет в себя, то точно спалит к чертям этот свиток или заставит Мицуми уничтожить кристалл. Заставит Мицуми уничтожить Кисами. Мне жаль. Извини. Жаль. Воспоминание об обозленном безхвостом Биджу вновь всплыло на поверхность. Айдай сделалось еще грустнее. Дверь комнаты резко и с шумом отворилась. Мицуми вздрогнула, едва не подскочив с места, и испуганно прижала свиток к груди. Пришедшая Шизуи выглядела куда бодрее, чем часом ранее. Прошагав с довольной моськой до футона, она плюхнулась на него подле подруги. Как и Курами. Да никак. Телеги криво улыбнулась и скоро сменила тему. Говорить о сестре было не в радость. Аруки по-прежнему лежала без сознания в лазарете. Температура ее то стабилизировалась, то вновь повышалась. Медики лишь разводили руками, не зная, как это объяснить. Айдай заметила в руках подруги листы бумаги. Через секунду Тюка едва не тыкнула ими бедной в самый нос. Фукусана с неопределенным выражением лица пощупала находку младшей Каланза. «Вася!» Представила листы телеги. Айдай в недоумении свела брови на переносице. Метытова вдруг поняла, что оговорилась, и поспешила исправиться. «Васи! Рисовая бумага! Собираешься рисовать?» Безобидно предположила Мицу. «Мне что, по-твоему, совсем делать нечего?» Шизуя оскорбилась. «Это для дела». «Какого дела?» «Нашего дела, Миц, нашего. Мы не можем так долго сидеть, сложа руки, и ждать пробуждения Ику, как какие-то акитокины. Время ведь идет. Понимаешь, разъясни». Айдай устало вздохнула в преддверии чего-то страшно грандиозного. «Я не понимаю, к чему ты ведешь. Нам нужен план. Давай составим план дальнейших действий, Шикуцуми». Телеги с новой силой замахала листами перед подругой, словно она могла их до сих пор не увидеть. «Скорее всего, она что-то там уже напридумывала, но план нам точно не помешает. Мкей». Мицуми неловко потеребила свои волосы, а затем села поудобнее. «Так, с чего начнем? У меня уже есть некоторые идеи касательно начала», уже приготовилась лепетать Тюка. «Итак, в первой арке аниме, как ты помнишь, вся заварушка будет происходить в Суне. Сосари с Дейдарой отправится за Однохвостым, захватит его, скроются, тут-то и настанет наш звездный». Шизуи внезапно дернулась и резко повернулась в сторону входной двери. «В чем дело?» Мицуми также испуганно посмотрела туда. Шизу еще с десяток секунд буравила дверь пристальным взглядом, словно имела бьякуган и могла видеть насквозь, а после лишь повела головой. «Ничего». Почудилась. И вправду почудилась. За дверью на самом деле никого не было, никто не подслушивал иномерянок, никто не следил за ними. Но телеги подумалось иначе, она продолжила говорить уже на русском, слегка понизив свой тон и изредка поглядывая на дверь. «Я думаю, мы можем, то есть, мы можем вмешаться в момент запечатывания Шукаку. У меня есть примерное представление, где находится то Акацучье убежище», Сосари как-то заикнулся о нем. «Но как мы это сделаем? А вдруг нам придется вступить в битву с Сосари или Дейдарой? Или и с тем, и с другим одновременно? Вот сейчас и составим стратегию. Я знаю, как обычно действуют эти двое и... Короче, сейчас нарисую. Так, чем рисовать-то?» Тюка огляделась. Ничего пишущего рядом не наблюдалось. «Забыла, черт подери». Процедила она сквозь зубы и вмиг подорвалась с места. Возвысившись над сидящей Мицу, Шизуи наконец заметила в ее руках собственный свиток. Подруги переглянулись. Айдай поспешила потупить взгляд. Тюка тихо выдохнула.